Глава 7. Странный пир у грызунов. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 4 часа. Звонка не было. Мама и профессор Мендоса обедали. «Впереди дорога», — сказала Маруся. «И кто еще знает, что ждет нас на пути?» «Да», — согласился с ней Сей. «Надо спешить. Бедная река очень плоха, совсем плоха». Они все вместе прошли по красивому ущелью, и Варе очень хотелось, чтобы Осей больше не исчезал. Дорога вышла в долину, и вот теперь была полностью видна Яшмовая гора. До нее было еще довольно далеко. Солнце жарило, дул вялый сухой ветер. Здесь, в долине, снова стали попадаться пестрые, печально звенящие на ветру, совсем приунывшие цветы. «Хорошо бы мы быстро-быстро отыскали волшебные слова», — вслух размышляла Варя, — «и спасли бы реку. Вот было бы чудо!» «А некоторые взрослые не верят в чудеса», — заметил Осей. «Подумать только. Попадаются такие забавные типы, которые даже в волшебников не верят», — презрительно фыркнул Алан Мелик, высунувшись из кармана. Так они шли и мирно беседовали, и не слыхали, и не догадывались о том, какой разговор шел за кустами, слегка в стороне от дороги. «Мало ли что ты скажешь», — говорил злой и противный голос. «Мы, ворон, слушаться не обязаны». «Ты что, шутишь?» — зашипел в ответ другой голос. «Родственников не узнаешь. Ты не видишь, что перед тобой крыса?» «Ну, ошибся, значит», — сказал первый противный голос. «Родственники — это другое дело. Ладно, у нас как раз праздник. Наедятся и заснут. Уж мы постараемся». «То-то, смотрите, старайтесь», — прошипел второй голос. Из-за кустов бесшумно вылетела ворона и, никем не замеченная, быстро полетела прочь. «Нам еще далеко идти?» — спросила Варя. Но никто ей ответить не успел, потому что в это мгновение им что-то преградило путь, то ли веревка, то ли проволока. Как только Варя, не углядев ее, сходу коснулась преграды, раздался резкий звон, и на дорогу стали выскакивать странные существа, похожие на мышей, но совсем не мыши, с длинными торчащими передними зубами, тупыми мордами и противными голыми хвостами. Словом, какие-то неведомые грызуны. «Сверните с дороги и идите к нам на пир», — строго сказал противным голосом самый толстый грызун. «Какой пир?» — удивилась Маруся. «Пропустите нас, мы очень спешим». Грызунов появлялось все больше и больше. Они запрудили всю дорогу. «Мало ли что», — сказал толстый. «Это нас не касается. У нас пир. Мы справляем праздник заготовок. И никто не смеет пройти мимо». «Извините, нам совсем не до пиров», — заметил Осей. «Загрызем», — решительно и сердито сказал толстый. «Девчонку загрызем, так и знаете. Никто не смеет пренебрегать великим праздником заготовок». Осей на минуту задумался. «Хорошо», — сказал он, — «ведите». И сделал знак Марусе и Варе идти и не спорить. Толстый грызун пошел в сторону от дороги через частый кустарник, и все двинулись следом. Вскоре они вышли на поляну. На траве были накрыты длинные-предлинные столы. На скатертях серого цвета стояли блюда со всякой снедью. Все множество грызунов расселось по местам, невольных гостей тоже усадили. Толстый встал, видимо, для того, чтобы произнести речь. «Братья грызуны и гости!» — начал он очень важно своим противным голосом. «Мы собрались за этим пиршественным столом, чтобы отметить наш главный праздник — праздник заготовок. Что главное для всякого уважающего себя грызуна? Побольше заготовить, набрать, собрать, притащить, насушить, засолить и навялить. Сытость! Сытость — вот что радует душу. Всякий должен быть сыт, сыт, сыт. Все должны есть, есть, есть. А кто не умеет заготовить, набрать, засолить, те дураки». «Дураки!» — отозвались грызуны хором. «А кто тратит время, чтобы любоваться облаками да цветочками, дураки!» «Дураки!» — снова эхом прокатилось за столом. «Кто стихи сочиняет, да музыку слушает, дураки!» «Дураки!» — яростно подхватили все за столом. «Едим!» — завопил толстый грызун, садясь на место. Видимо, последний его возглас был командой начинать пир. Грызуны набросились на еду, стали жевать, грызть, чавкать. «Ешьте!» — потребовал толстый от гостей. «Немедленно начинайте есть!» Варе было так противно, что она с трудом сдерживалась, чтобы не выскочить из-за стола. Осей на нее выразительно посмотрел, взглядом давая понять, что надо потерпеть. Маруся украдкой погладила Варину руку. Само собой, никто из гостей не мог проглотить ни куска за этим противным обжорным столом. А толстый все приставал и начал уже скалить свои острые зубы. И неизвестно, что бы произошло, но на их счастье кто-то из наевшихся до отвала грызунов завопил. «Песню! Песню! Песню!» Поддержали его несколько голосов. И вот все пирующие запели противными голосами. «Коль набиты закрома, и еды полны дома, ничего другого и не надо! Не мечтай и не гуляй, а еду заготовляй, ведь еда одна для нас отрада!» А потом они стали без конца повторять, видимо, припев песни. «Ешь, ешь, ешь, ешь! Ешь, ешь, ешь, ешь!» Они так увлеклись этим припевом, что перестали что-либо замечать вокруг. «Пора!» — шепнул Алан Мелик. «Еще 3 минуты они будут повторять свой припев. Быстро! Мы успеем уйти!» И действительно, им удалось выскользнуть из-за стола, и никто решительно не обратил на них никакого внимания. Гости-пленники бегом вернулись на дорогу и уже никем не останавливаемые продолжили свой путь в сторону Яшмовой горы. «Фу, какие отвратительные!» — сказала Варя. «А зачем они затащили нас на свое обжорство?» «Я думаю, они хотели, чтобы мы объелись и заснули, и про все забыли», — сказала Маруся. «Тут наверняка без Лины и крысы-вороны не обошлось. А может, они и в еду из сонного порошка подсыпали», — заметил Осей. «Никогда-никогда не буду приставать к маме, чтобы она купила мне 2-ю порцию мороженого», — подумала Варя. «Вот и правильно, Варварушка», — откликнулся услыхавший ее мысли Осей. Гора была уже близко. Еще немного, и путники подойдут к самому ее подножию.